Накрываю ладонь на замерзшей струне. Пусть говорят, не бывает подобных чудес. Тают сугробы стихов у меня на столе. Хрупкие строчки взошли и коснулись небес. Зима холодами и льдом. Выстудить душу мою и гитару унять. Песня моя унеслась шестиструнным ручьем. Первый весенний рассвет горизонту встречать.